Возвращаясь к этим 2 месяцам, за которые произошло слишком многое, я так и не понял, куда делись мои воспоминания. Подискутировав на эту тему с Ардисом, мы решили взять версию из книг. В надежных источниках сказано, что душа очищается от воспоминаний и после уходит на перерождение. В мой уход вмешались, поэтому воспоминания, даже точнее знания, остались. Зато, вокруг меня все спокойно, за это время ничего не поменялось. Нас каждый день отводили в игровую, где до обеда мы играли с игрушками. Дед появлялся всего 2 раза за это время, но он просто приходил посмотреть или помогичить, причем не только ко мне, но и к другим. Возможно, что всех необычных детей собрали в своеобразную группу. Это имеет смысл. По крайней мере, себя я отношу к необычным детям. Ардис, ты можешь объяснить, что там со знаниями? Они запечатаны и будут распечатываться по мере изучения. То есть до того, как меня начнут тут чему-либо учить, они мне недоступны. Я могу начать твое обучение. Все нужные знания у меня есть. Правда, я их не совсем понимаю. То есть как это? Пускай у меня и нет физического воплощения, но, как и у обычного компьютера, моя память разделена на оперативную и долговременную. Все данные знания находятся в долговременной памяти. По ним создан каталог, так что я знаю, что там, но не могу свободно ими оперировать. Понимаю. Тогда будем изучать это вместе. Кстати, а тебе вообще нужно физическое воплощение? Пока сказать не могу. Мало данных. Ладно, что насчет твоей памяти? Точнее, если она устроена так же, как и в компьютере, то у тебя есть и все остальное. У меня есть все компоненты, присущие компьютерам. По крайней мере, я их ощущаю как свои части. Если сравнивать с твоими ощущениями, то для меня все эти части все равно, что для тебя руки и ноги. Понимаю. Ладно, хватит болтать, давай начнем изучать магию. Нет. Что? Почему? Ты ведь сделан на основе моего сознания. Поэтому, как и я, должен желать силу, в смысле магию. Все так и есть, но у вас отсутствуют многие базовые знания, пускай вы этого и не замечаете. Поэтому нужно получить начальные знания. Также перед изучением магии нужно подготовить тело. Допустим, но теоретическую часть мы можем изучать параллельно. Я ведь не должен был потерять много знаний, не хочу вас расстраивать, но потеряли вы достаточно, чтобы повторное изучение и расширение знаний заняли несколько лет. Да ладно, все так плохо? Не совсем. Помимо утерянных знаний есть еще новые, которые могут перевернуть вашу картину мира. Сейчас ваши знания больше похожи на то, что вы нахватались отовсюду понемногу, вроде человек и образованы, но ничего не знаете. Все не нуди. Можешь рассчитать, сколько это займет времени? И ты что-то говорил про тренировки тела? Примерно несколько лет. Сейчас я могу оперировать частью знаний по начальному развитию. Кстати, загляните в инвентарь, система смогла идентифицировать амулет и книгу. Стоп, в смысле, система так может? А почему раньше такого не было? У вас не было инвентаря с предметами для этого, а еще системе на это нужно время. Так ладно, допустим, это справедливо. Кстати, я в какой-то степени стал забывать, что у меня есть система, надо бы и статус заодно глянуть. Справедливо, но сначала лучше в инвентарь. В инвентаре все еще были амулеты, книга. Я, конечно, пытался утащить те стихийные камни, но как только они попадали ко мне в руки, появлялось чувство, как за мной следят. Достаточно странное ощущение, и я не помню, чтобы испытывал его в прошлой жизни. Может, это одно из проявлений магии? Ардис сказал, что мне доступно описание этих предметов. Поэтому, сконцентрировавшись на книге, передо мной вылезло новое окошко. Магический самоучитель всеобщего направления. Системный анализ 50%. Сложный массив из запечатанных знаний, разделенных на разные уровни. После прохождения одного уровня нужно сдать тест для доказательства усвоения материала. Ардис, не из-за этой книги ты решил начать мое переучивание? Все верно, в данной книге есть знания по многим наукам и философии, а также история этого мира. В ней нет практически никаких особых знаний по магии, но такие сейчас запечатаны в вашем сознании. По сути, эта книга не так уж и ценна, зато она станет хорошей объяснением, откуда у вас знания. Тут ты, конечно, прав, но как объяснить наличие у меня книги? Не из воздуха же она появилась. Как раз из воздуха, еще в предисловии указано что-то типа извинения за то, что твои родители не могут тебя вырастить и что тебе надо вырасти и стать сильнее, а эта книга тебе в этом поможет. И что дальше? Это обращение не вяжется со словами о мести Одину и тем, что я живое оружие. Разве, что это слова не для меня. Хотел бы я сказать бинго, но ты не совсем прав. Эти слова как раз для тебя, точнее для той твоей части, что призвали из другого мира. На систему, видимо, никто не рассчитывал и о том, что она пояснит тебе о твоей реальной цели. Это, конечно, хорошо, но об этом я буду размышлять, когда сам прочту. Проблема все еще осталась. Не всем же здесь оставляют в подарок от родителей личное пространство. Это да, но и такое бывает и не будет сильно мозолить глаза местным. Так что можешь смело говорить про наследство от родственников, а если захотят отобрать, прячь в инвентарь. Чтобы из обычного личного пространства что-либо украсть, нужен уровень архимага, вроде как, а из системного и того выше. Ладно, понял, буду смотреть дальше. Амулет матери. Системный анализ 90%. Желание матери защитить дитя и вырастить его здоровым и сильным, заключенное в кристалл неизвестного происхождения. Ардис, тут какой-то конкретный эффект или просто пожелание? Конкретный. Данный амулет стабилизирует рост и развитие, а также что-то делает с мутациями. Пока непонятно, то ли она их останавливает, то ли как-то улучшает. Система также предполагает, что амулет, возможно, позволит выбирать мутации. Думаю, стоит надеть его прямо сейчас. Нет, сейчас его одевать категорически нельзя. Вы только недавно претерпели много изменений, неизвестно, как начнет действовать амулет. Хорошо. Кстати, а в системе есть окно экипировки? Сейчас посмотрю. Да есть. А и как это открыть? Просто обратитесь к системе и скажите «экипировка». Данная функция стала доступна после открытия инвентаря. Также сказано, что максимум эффективности можно достичь с абсолютным пространством. Сосредоточившись, я вызвал перед глазами окошко с экипировкой. С одной стороны, там было поля под броню и аксессуары, причем, там было две таких вкладки. С другой стороны, были предметы из инвентаря. Вроде все понятно, но, наверное, стоит уточнить по поводу разных вкладок. Ардис, что по поводу разных вкладок в экипировке? Одна отображает вещи, что вы надели в реальном мире, а второй для вещей, одетых через систему. То есть это что-то типа быстрой смены экипировки? Нет, это для скрытого ношения. Специально сделано системой по моему заказу. То есть я могу одеть тяжелый доспех, он будет меня защищать, но никто не будет его видеть? Не совсем, броню в прямом понимании этого слова так использовать не получится. Зато магические артефакты будут распространять свои эффекты, как будто они на вас одеты, при этом находясь в инвентаре. Как начнем заниматься, тебе нужно будет экипировать книгу, а примерно через месяц использовать амулет. В данный момент тебе доступно 3 таких слота. Это невероятно. Ладно, осталось проверить статус и можем начать занятие. Статус. Статус. Имя. Артур. Раса. Ас. 90% отродье. 10%. Подраса. Ван. 90% неизвестно. 10%. Уровень. 1. Класс. Игрок. Псевдокласс открывается с 10 уровня. Энер 153 в мин. МП 256 5 в мин. Развернуть. Неизвестно. Неизмеримо. Характеристики. Сила 5. Ловкость 7. Выносливость 7. Интеллект 20. Мудрость 15. Восприятие 10. Контроль 3. Сила духа 19. Воля 45. Харизма 15. Удача 2. Свободных очков характеристик 15. Активные навыки. Начальная медитация. Пассивные навыки. Системное тело. Макс. Системный разум. Макс. Знания. Магия 1 ур. Наука 1 ур. Развернуть. Языки. Развернуть. Средний уровень 7. Мутации. Неизвестно. Сокрытие крови. Достижения. Попаданец. Отринувший смерть. Особенности. Живое оружие. Младенец. Попаданец. Неизвестно. Неплох, магия выросла. На сотню. Все характеристики подросли. С воли исчезли ограничения. Жду не дождусь, когда смогу уже прокачиваться. Пора начать учебу. Ардис, давай начнем. Раньше начнем, раньше дойдем для магии. Хорошо, экипируй книгу в скрытый слот. По фейвор, он же дед, не те уже времена. Вот раньше соберу воинов, пойду в набег на какой-нибудь монастырь. А сейчас магом стал, с детьми сижу, причем даже не со своими. Эх, где моя Англия 870-х годов? Ладно, рассуждаю и правда уже. Как старик, надо с эти заканчивать и заняться делами. Там вроде новую группу брошенок сформировали, вот ведь я, конечно, в мудрости господина Одина не сомневаюсь, но поотрывать причинные места таким родителям, что бросили своих детей у приюта. Нет, с одной стороны, я их понимаю, в бытность своей молодости поступил бы, наверное, так же. Если они не могут, то вырастет государство, А ведь в нашем обществе это даже стало нормой, за такое не осуждают. Эх, все же я и правда постарел. И что за тенденция, каждые несколько лет именно в январе у нас собирается большая группа, но в этот раз просто ужас, больше 20 детей до полугодового возраста. Ладно, мне надо провести предварительное сканирование для определения потенциала. Это, конечно, бесполезно делать лет до 3, а лучше до 6, но нужно сделать и в архив положить для отслеживания динамики. Эти ненормальные из ученых хотят собрать данные, проанализировать и на их основе более подходящие программы для развития. Ишь, чего придумали, а ведь мы давно придумали лучшую программу. Оружие в руки и тренироваться, а после сразу в бой. Какое это интересное занятие. Подошел к кроватке, активировал сканирующий комплекс, давно перенесенный в кольцо, можно было бы и самому, но лень. Дальше проверить данные, сохранить, присвоив имя и номер, повторить энное количество раз. Хотя проверка данных — это так, отмазка, просто интересно, кто передо мной, ведь здесь не только исконные расы Асгарда. Иногда попадаются очень интересные представители, были полудемоны, йокай, даже падшие ангелы. Кажется, накаркал и заклинание выдает какой-то бред высший ас еще и с чем-то неопределимым. Пока на нем остановлюсь, нужно пойти откалибровать артефакт. Хотя ради исключения скастую один раз комплекс сам. Каково было мое удивление, когда мое заклинание выдало те же значения. Может, по ребенку есть дополнительная информация, надо хотя бы узнать номер, под которым он сюда поступил, и почему на кроватках пишут только имена, а его имя напоминает мне о молодых годах. Артур, это звучит как-то по-английски. Позвав одну из нянечек вроде по имени Гиарит и узнав у нее номер этого дитя, он оказался Н-42. Забавная система нумеровать детей как заключенных. Дойдя до терминала и вбив туда данные, не увидел ничего необычного. Найден на границе Мидгарда и из-за возраста доставлен сюда. Когда его обнаружили, на нем и корзинки, в которой он лежал, было множество заклинаний, что тоже послужило поводом переправить его сюда, из-за них же не было проведено какое-либо сканирование на месте. По прибытию в Асгард защитные заклинания с корзины спали, заклинания с ребенка развелись спустя пару месяцев его пребывания здесь. Необычно, конечно, но подобное объясняет такое количество магии у ребенка, судя по данным его родителей или хотя бы один из них, как минимум архимаг, а то и круче. Да и привязка заклинаний к Асгарду тоже непростое дело. С этим уже нужно идти к господину Одину, но для начала соберу больше данных. Сходя в свою мастерскую, которая находилась в соседнем от дома здании, я сделал сканеры, которые будут записывать показания некоторое время, что позволит получить достаточно точные данные. Вечером я успел до отбоя прикрепить их к кроватке 42-го, опоздая я, и эти валькирии не пустили бы даже меня. С ними очень грустная ситуация, все они из-за травм или по другим причинам не могут иметь своих детей. Они нашли себя в том, чтобы воспитывать чужих, и каждого любит как своего. Хорошей новостью является то, что таких очень немного, меньше сотни на весь Асгард. Есть другая ситуация, когда такие девушки и иногда парни полностью отдаются делу, забывая, что они тоже живые и им тоже все это нужно. Через день я проверил собранные данные, и они почти не поменялись. Появилась одна маленькая деталь, которая заставила меня сразу же бежать к господину Одину. Так как вопрос касался молодого поколения, то на КПП меня пропустили без всей этой бумажной волокиты, которой подвергаются все остальные. Она специально сделана как можно более медленнее, если, конечно, вопрос не серьезный, чтобы все, кто хотят обратиться за какой-нибудь фигней, лишний раз подумали, а надо ли им такое. Господин Один, Эйвар, старый друг, ты пришел опять поругать молодое поколение? Нет, господин Один, вот взгляните на это. Вы сразу поймете, почему я здесь. Несколько минут Один рассматривал собранную мною информацию, после чего жестом показал следовать за ним. Придя в его личный кабинет, Один, не произнося ни слова, сел в свое кресло и прикрыл глаза. В этот момент я почувствовал, как активировалось заклинание против прослушки. Господин Один, вы считаете, что нас могут подслушивать? Я считаю, что это не должно пока выходить за пределы этого кабинета, а теперь рассказывай. Понял вас, но мне нечего больше вам рассказать. Я решил сразу поставить вас в известность. И правильно поступил. Я лично проверю, что можно найти о нем до попадания в приют. К тебе же у меня будет просьба, можешь продолжить собирать информацию. Конечно, господин Один. Также я подготовлю документы о формировании новой особой группы, пускай еще рано подобное делать, но нужно. Если сможешь, подбери кого-нибудь подходящего. Конечно, у меня уже есть пара идей по этому поводу, и еще могу я получить разрешение на ранние и дополнительные проверки. Хорошо, какие тебе нужны? Лучше всего все. Хорошо, все будет, но перед этим, думаю, мне самому стоит взглянуть на него. Теперь оставь меня, мне нужно подумать. Как пожелаете, господин Надин. До свидания. Выйдя из дворца и придя на рабочее место, я продолжал то, на чем остановился вчера, а именно сканирование остальных детей, попутно составляя список кандидатов в новую группу. Обычно эти группы составляются позже, примерно в трехлетнем возрасте. За детьми из этих групп следят и больше, чем остальным, помогают с развитием их потенциала, иногда даже заранее определяя их должности, жизненный путь. На следующий день один пришел проверить 42-го, а после без слов ушел, оставив на моем столе подписанные разрешения. Валькирии даже не заметили его прихода из-за особых чар. Через почти неделю магия вокруг ребенка начала странно себя вести, не будь он младенцем, подумал, что он учится медитировать, но, а так это в пределах нормы, когда кто-либо с такой родословной начинает поглощать больше магии. К концу месяца такое снова повторилось, но в этот раз у 42-го поднялась температура и держалась она целых 7 дней, но он как будто и не чувствовал это. Возможно, что это как-то связано с его стихией, так что как только он перейдет в специальную группу, нужно будет провести соответствующий тест, но его стоит как-то замаскировать, а то валькирии не поймут. Думаю, от этого ребенка можно ждать многого, надеюсь, это сможет скрасить мою рутину. Примечание к части. Бета. Ну я это пошел, пожалуй, отсюда. Альбом. https://phtasabdga.glk8lun5zw8ptwa6s7. Глава 7. Первый год после начала учебы проходил спокойно, я часто заменялся ботом. К моему удивлению, Ардис начал с детсадовской программы обучения. Я пытался возмутиться, конечно, начинать с азов это правильно, но не настолько же. На это Ардис создал передо мной экран с цветными квадратами и попросил выбрать оранжевый. У меня не получилось, я помнил, что такое оранжевый, но не смог вспомнить, как он выглядит. После было еще несколько подобных примеров, после которых мне пришлось замолчать и переучивать все. Кроме этого, мы уже вместе начали изучать историю этого мира, точнее ту версию, которую дали мне. История мира обычных людей в ключевых точках не отличалась от того, что я помнил. Вот то, что на многие из этих событий повлияли сверхъестественные существа, было интересно. Тренировки, которые обещал мне Ардис, заключались в манипуляции магией внутри тела. Первые полгода у меня ушло на то, чтобы просто взять под контроль силу и заставить ее двигаться туда, куда мне нужно. А как только у меня это получилось, Ардис выкатил схему, по которой в идеале должна двигаться магия и жизненная сила. Все это мне напомнило какую-то китайскую культивацию, и Орд сказал, что это она и есть. Это самый эффективный способ повысить проводимость тела. Как оказалось, бот может идеально контролировать энергию внутри моего тела и постоянно проводил энергии в соответствии со схемой. Как провернуть подобное, я не представлял, на что Ардис посоветовал включить комфортный режим, в котором уже должна была появиться магия. В нем и правда стало легче управлять силой, но как мне кажется, такая тренировка будет не очень эффективной, поэтому половину тренировки я проводил в этом режиме, где учил схему, а другую без него, где пытался повторить это. К концу года я стал замечать, что мое тело стало выносливее. Когда началось обучение, мне нужно было спать 14 часов, теперь только 10. Думаю, в будущем это время уменьшится еще сильнее. Но это то, что касалось меня и моего обучения. Мир вокруг меня не стоял на месте. Дед раз в неделю таскал какие-то артефакты. Как мне кажется, большинство из них были обычными фонариками с разными цветами. Самое интересное, что система начала давать мне квесты, связанные с тем, чтобы активировать или наоборот не активировать артефакты. За это система давала мне очки характеристик. Сначала я обрадовался, думал, раскачаю интеллект, быстро пройду обучение и буду заниматься магией, но облом. По словам системы, для обычного человека эта функция была бы доступна с 18 или 20 лет, но с моей родословной мне она будет доступна уже в 14. Почему так, система не объяснила. Второй год в общем проходил так же, но нашу группу детей стали выпускать на улицу. Первое, что бросилось в глаза, когда я первый раз вышел, это гигантское дерево, занимающее, наверное, 2/3 неба. Позже, увидев мой интерес, мне рассказали, что это Игдрасиль, мировое древо или же древо жизни. Сразу после него в глаза бросался золотой дворец у его подножия. Мне не стали рассказывать, что это, видимо, думая, что я все еще восхищаюсь деревом, но Орк нашел информацию в наших учебных материалах. Это оказался дворец Одина, точнее та его часть, что находится в Асгарде, так как сам дворец это отдельное измерение. Двор, в который нас выпустили, изобиловал зеленью по центру, и слева была поляна, с которой открывался шикарный вид на мировое древо и дворец. Справа были высокие деревья, которые создавали тень, а под ними была игровая площадка, которая напоминала мне таковые из любых российских дворов, разве что новые. Посовещавшись с Ардисом, мы решили, что нужно добавить реального спорта. Со стороны, наверное, выглядело забавно мои попытки, ползая, заниматься спортом. Восстановление знаний продвигалось с перебоями из-за того, что времени стало меньше, но это не помешало мне начать задалбывать сначала Ардиса, а после и систему на какую-нибудь магию. Под конец года мне удалось получить от системы описание способ получить эмпатию. Для этого нужно вложить желание почувствовать других в энергию и направить ее вовне. С этим было две сложности. Первое – это сформировать желание почувствовать других, это немного неточная инструкция. Второе – это направить энергию вовне, у меня хоть как-то получается контролировать энергию в своем теле. И энергия нужна не в полном спектре, а лишь малая ее часть отвечающая, что-то типа псионики или ментальной энергии, как и у большинства живых существ. Эта энергия у меня есть, но лишь в количестве нужном организму и не более. Сдаваться я не собираюсь, поэтому я стал тренироваться и в этом направлении. Изучая историю, у меня появилась мысль о том, куда я попал. Война трех фракций, божественные механизмы, два небесных дракона — все это звучало слишком знакомо и наводило мысли на одно аниме. Я сомневался, ведь попасть в аниме — это бред. Но когда я наткнулся на информацию о нынешнем владыке ада, а именно о Сазикс Люцифер, бывшем представителем дома Гримари, а это слишком большое совпадение. Многие мировые события происходили из-за сверхъестественных существ, например, Карфаген пал из-за вампиров, а ядерные бомбы были скинуты в Японии на каких-то полубогов. Мои манипуляции с жизненной энергией дали очень интересный результат. Вместо положенных 14 часов сна мне хватало 9 часов. Это может показаться все равно много, но не будем забывать, что я только расту и понемногу уменьшаю это время. Например, сейчас мне нужно только 8 часов. Все свободное время уделялось учебе, и тут получилось забавно, если бы не грустно. Например, я помнил, как вычислить интеграл, но напрочь забыл большую часть таблицы умножения, или даже с тем, что знаю, как вычислить, не знаю, для чего это нужно. У меня есть серьезный прогресс по восстановлению знаний, но меня еще ждет их расширение. По магии, как и обещал Ардис, в первый год ничего, кроме техники безопасности, мне не рассказал. И то это он рассказал из-за того, что дед непонятно для чего притаскивал какие-то артефакты, которые я иногда случайно, иногда специально активировал. После этого Ардис и рассказал о ТБ. Среди артефактов, принесенных дедом, кстати, мне удалось узнать, что его зовут Эйвор. Было много интересных, но мне не удалось утащить даже одного. Но это только первый год. На следующий, к уже имеющемуся расписанию, добавились прогулки, и нас начали в игровой форме учить чему-то, зачем я особо не следил. А вот на улице открывался невероятный вид на Игдрасиль и Золотой город. В последующие годы менялась только область, в которой мы могли гулять, и то, как пристально за нами следят. Как только я смог ползать, а после ходить, я стал прокачиваться, по крайней мере пытаться, и система отреагировала на это, давая мне небольшие квесты. По этим квестам мне приходилось делать не пойми что, например, активировать артефакт или нарисовать и активировать руны на стенах. Как я понял из объяснений системы, все это нужно, чтобы вызвать определенную реакцию в стиле «не может быть» или «как такое возможно». Это приходится делать, чтобы обойти закон сохранения энергии и получить ее от мира. Но заданий было не так много, поэтому за 5 лет я поднял только 13 уровень. По итогу мой статус выглядит так. Статус, имя, Артур, раса, ас, 90% отродье, 10% подраса, ван, 90% неизвестно, 10% уровень, 13, класс, игрок, псевдокласс, неофит, НР, 307 в мин, МП 510 в мин, развернуть, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 21, ловкость, 24, выносливость, 17, интеллект, 32, мудрость, 35, восприятие, 19, контроль, 35, сила духа, 26, воля, 40, харизма, 15, удача, 2, свободных очков характеристик, 250, активные навыки, медитация, эмпатия, пассивные навыки, системное тело, Макс, системный разум, Макс, знания, магия 4 ур, наука 15 ур, развернуть, языки, развернуть, средний ур 7, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, достижения, попаданец, отринувший смерть, особенности, живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма. Псевдокласс открылся на 10 уровне и пока мне доступно только класс неофит, который повышает скорость изучения навыков на 30%. Все характеристики подросли после того, как особенность младенец изменилась, порог увеличился с 20 до 100. Очки даются каждый уровень по 15 штук, но до 14 я не могу их распределить. Эмпатия появилась из-за мутации радар, когда я пытался получить ее через систему. Радар, ваше желание почувствовать других изменило вас, открыв все возможности по обнаружению окружающих. Когда я начал тренировки тела для магии, то система обнаружила святой механизм. Он еще не пробудился, и система не смогла определить, зато она обломала меня, сказав, что это не очень мощный артефакт. Святые механизмы звучат так знакомо, но я не хочу пока верить в то, куда я попал. Тренировки для магии заключались по большей части в манипуляции энергии внутри своего тела, прокачке энергии особым путем. Это позволяет укрепить тело и повысить проводимость энергии. Чем-то это было похоже на китайских культиваторов, даже не знаю, говорил я это или нет. Сам я разницы не чувствовал, но система показывала прогресс в контроле и количестве магии. Это в какой-то степени было забавно. Бот, который на самом деле был оригинальным младенцем, справлялся с этой задачей лучше меня. С одной стороны, понятно, он был запрограммирован на это действие, но с другой, количество знаний у нас одно и то же, плюс-минус. Это не так важно, но задевает мою гордость. До последнего года тренировки не менялись. За это время я лишь понял, как пользоваться рунами Эдернея. И в теории все просто, изобразив в воздухе руну и добавь энергии с желанием, но на практике все немного сложнее. Главная проблема в том, что энергия, покидая тела, почти мгновенно рассеивается в пространстве. Разобраться с этим не очень сложно, главное дело в практике, но Ардис не дает мне полностью заняться этим вплотную. Самое интересное будет в ближайшее время, так, как нам предложили научиться сражаться, или точнее изучать путь воина. Этим я смогу спокойно тренироваться и при этом не выглядеть идиотом. Когда все дети играют, а я пытаюсь делать упражнения, мне, конечно, пофигу, но чем страньше и страньше я себя веду, тем больше за мной следили, видимо, считая гиперактивным или что-то вроде. Примечание к части. Тут эта глава проверена спустя много в общем времени. Незамеченные ошибки кидайте в ПБ. Я вернулся. Альбом. https://phtasabdgglk8lun5zw8ptwa6s7. Глава 8. Примечание к части. С Новым годом. Всех, кто захотел научиться, собрали в отдельной части двора, и одна из нянь, которую звали Гандук, надев броню Валькирии, 3 или 4 часа рассказывала о том, что для воина главное — это его честь и боевая доблесть, и самое важное, какая это честь — стать воином Асгарда и в будущем войти в великое воинство Одина. Вся эта речь разбавлялась выпадами и максимально зрелищными ударами, при каждом из них все, включая меня, замирали и восхищенно вздыхали. Вот что у них не отнять, так это умение держать внимание детей, причем этим трюком они пользовались постоянно за время моего здесь пребывания. Они, часто рассказывая что-то скучное, параллельно занимали внимание детей. После нас отправили обедать, а после раздали деревянные мечи и щиты. Я, конечно, понимаю, что сейчас мне на самом деле не 6 лет, но как же круто. Если не считать, что они сделаны для детей, то хотел бы я себе такие в прошлой жизни. Пока всем раздавали мечи и щиты, некоторые начали тыкать в друг друга мечами, другие пытались повторить удары, были еще и третьи, к которым хотел бы относиться и я. Они просто стояли, рассматривали или крутили оружие в руках. Но меня атаковал парень по имени Даркин, он был гораздо крупнее всех остальных детей. У него были золотого цвета волосы и красные глаза с немного вытянутыми зрачками. Отношения у нас с ним не сказать, чтобы были очень хорошие. Дело в том, что он напоминает спортсмена-хулигана из киноэпопеи ВЧС. Конечно же, я успел поставить щит, отразив его удар. Даже через щит мне отсушило руку, но я попытался провести колющий удар, от которого Даркин также просто увернулся. Когда мы были готовы снова столкнуться, то не смогли двинуться. К нам подошла еще одна няня по имени Сельви. Это была сероглазая блондинка с мягкой, но пугающей улыбкой. В ее руке был магический круг, и, если верить моей недоразвитой эмпатии, она была недовольна. «Дети, не надо баловаться. тихо сказала она, но я был уверен, что ее услышали все. Как только все смогли двигаться, то сразу в унисон сказали: «Да, сестрица Сёльви». Как забавно, что именно всегда улыбающаяся Валькирия способна всех напугать и объединить. Тут забавная ситуация, она же и причина, почему Даркин решил напасть на меня. Если обобщить, то все дети разделились на две группы, точнее вокруг двух выдающихся личностей, или как они себя назвали, короли. Есть еще условно третья группа, те, кто не присоединились ни к одной из двух других групп. Я как раз из таких. Первая группа называет себя истинными асгардцами. В эту группу входит только те, чья внешность максимально человеческая, причем чем красивей, тем выше в условной иерархии ты будешь. Эта группа объединилась вокруг парня по имени Мади, который, по слухам, который скорее всего правдивый, мог использовать силу шторма, которая позволяла ему бить молниями и вызывать ветер. Вторая группа объединилась вокруг парня по имени Дак. В эту группу входят все, у кого есть какие-либо лишние части: рога, хвосты, крылья, хотя последние были исключением для первой группы, так как у некоторых валькирий тоже есть крылья. Например, у Дака есть крылья и рога, а также кожа серого цвета. Что он может, никто не знает, ну или таких откровенных слухов, как с Мади, нет. Называют себя Свободный Альянс. Из-за того, что я не принадлежу ни к одной из групп, на меня и нападают, точнее нападений было всего три, но дальше первого удара ничего не заходило, так как валькирии быстро их останавливали. Для нашего возраста нет никаких способов решить все силой, но для детей на год или два старше есть арена. Даркин был из второй группы и считал, что я 100% отношусь к истинным. Тем временем все получили учебное оружие и нам сказали стать в две шеренги. После Сёльви вышла вперед с двумя магическим кругами, что-то шепча. После перед каждым из нас появился манекен для тренировок. Это были деревянные бревна с руками, в которых были деревянные щит и меч. Все было бы хорошо, если бы у них не были нарисованы лица. У меня был просто улыбающийся смайлик, у многих других в подобном стиле, но с другими выражениями. У немногочисленных девушек с мордочками животных, а вот Даркину не повезло, так как у него была приклеена фото доброй улыбки Сёльви. Интересно, с чего такое внимание? Сейчас это не важно, нас попросили побить эти манекены. Подождав, пока остальные нанесут первые удары, я понял, все используют меч как палку, в крайнем случае дубину. Посмотрев на все это, я тоже попробовал и хочу сказать, что у меня явно лучше получилось, чем у всех остальных. Возможно, это из-за того, что я все же пробовал тренироваться, а может из-за того, что в прошлой жизни мне нравились мечи и все, что с ними связано. Когда все, включая меня, наигрались, валькирии сказали, что все мы молодцы, но, если мы хотим стать достойными воинами, нам нужно много тренироваться. Завтра нас отведут на тренировочную площадку, находящуюся недалеко. Мне вот стало интересно, а для магов есть такое же обучение? Как думаешь, Орд? Если и есть, то для тебя оно бесполезно. В самоучителе есть все основы и некоторые, включая продвинутые теории по немногим направлениям, и даже немного о магии других рас и народов. Это, конечно, круто, но одно дело, когда ребенок случайно активирует артефакт или рисует руны на стенах, неосознанно наполняя их энергией, а другое, когда у него есть учитель. Должен согласиться, в этом есть зерно истины, тем не менее я тебе не советую этого делать. И по какой причине? Здесь одни только плюсы. Легализация магии, наставник вне твоего тела, и может, от меня отстанут эти две недоопыга. Побояться к магу лезть. Насчет последнего сомневаюсь, скорее наоборот, будут только больше приставать. Наставник вне твоего тела тебе тоже сейчас не нужен, а главное, мы не закончили программу обучения обычным знаниям. В данный момент начинать практические или теоретические занятия по магии неэффективно. Насколько неэффективно? Эффективность составляет 94,99%. Стоп, Ардис. Проясни несколько вопросов. Эффективность может быть выше 100%. В обычной ситуации нет. Если я сейчас начну заниматься, эффективность будет падать? Нет, она будет только расти. Тогда почему неэффективно? Вроде тогда все нормально. Эффективнее при 95% и выше. Стоп, у меня не хватает 0,01%, поэтому неэффективно? Да, абсолютно верно. Так все, я пошел за наставником. Это все хорошо, но к кому из валькирий мне обращаться? Всего здесь было вроде 12 валькирий. По именам я знал только 9, просто две безымянные занимаются только самыми маленькими. Кстати, забавный факт, половина валькирий были блондинками, а другая сереброволосыми, и только две из них были рыжими. Из всех них как постоянно пользовались магией только трое. Филомена местная доктор, к которому я не попадал из-за системы, а может из-за того, что я ас. У нее можно попробовать научиться лечить с помощью магии. Мист, которая все время показывает разные фокусы, то небольшой фейерверк устроит, то птичек призовет или еще какую иллюзию создаст. Вот этому обязательно нужно научиться, ведь иллюзия – это невероятно круто. И конечно же сестрица Сельви, какая у нее специальность, непонятно. Дело в том, что она показывала разнообразные способности, начиная телекинезом и огненными шарами, заканчивая призывом и левитацией. Обычно столь разнообразные способности есть у боевиков и теоретиков, хотя все валькирии воины. Из всех троих стоит для начала поговорить с Сельви. Когда я попытался найти валькирию, она как назло куда-то запропастилась после тренировки, а поэтому при следующей встрече напрошусь в ученики. Примечание к части. Привет всем от бета из самых интересных ошибок. 1/3, 2 почти по многим направлениям. Альбом. https://phtasabgglk8lun5zw8ptwa6s7. Часть 9. Найти Сельви удалось только на следующий день, и она даже выслушала меня, но сказала, что я слишком мал для этого. Как понятно, мне такой ответ не понравился, и я возмутился, на что она призвала лист с заклинанием, вручила его мне и сказала, если за 2 дня смогу его выучить и использовать, то она возьмет меня в ученики. И никаких пояснений, ни как колдовать, ни что это за заклинание. Кстати, использовав свою способность в эмпатию, я понял, что ей смешно или по крайней мере забавно. Ничего, я еще смогу ее удивить. Это было простенькое заклинание «Шар света», по сути, простой фонарик. На листе было описано сразу 3 способа скастовать это заклинание. Первый – это плетение. Второй – это рунная цепочка. Третий – это смесь 2 предыдущих магических кругов. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы. Плетения имеют наименьшие потери энергии, их можно очень тонко настроить, но они нестабильны и быстро развеиваются. Руны имеют фиксированный минимальный расход энергии, и они могут существовать столетиями, но у них минимальная гибкость. Магические круги – это объединение 2 предыдущих способов. Сначала создается простое двухмерное плетение, которое после вписываются руны. Этот способ хорош и удобен, но требует некоторые знания и умения. С нахрапой я это сделать не смогу. Ни один из этих способов мне не подходит, разве что с рунами можно попробовать, например, нарисовав их на руке. Не стоит, во время использования с большой вероятностью выжгутся на вашей руке. Также это может повлиять на течение энергии в вашей руке, что осложнит вам как колдовство этой рукой, так и простое использование ее в повседневности. Влез в мои размышления Ардис. Я не собирался ничего подобного делать, ну может немного. Как считаешь, есть шанс использовать какой-либо из этих методов, чтобы создать светляк? Шанс минимален, вы не способны управлять энергией вне своего тела. Есть 3 способа для вас использовать светляк. Первый – это сплести заклинание внутри своего тела, но это очень опасно. Второй – это сплести заклинание в искусственно уплотненном участке ауры, это будет непросто, но вполне вам под силу. Третий способ – это создать заклинание на чистой воле, в вашем случае, это будет наиболее простой способ, так как большая часть вашей маны – это энергия света. Я думал о третьем способе, но сейчас, когда ты сказал, меня очень заинтересовал второй с уплотненной аурой. Расскажешь подробней? Аура разбита на множество слоев, большинство из которых полностью повторяют контуры тела. Так как главной проблемой при колдовстве у тебя является рассеяние энергии, то благодаря тому, что аура способна задерживать энергию, тебе будет проще ее удерживать. Думаю, мне сейчас это идеально подойдет. Так что нужно, чтобы уплотнить ауру, и еще какие у этого могут быть последствия, не может быть все так просто. Если не переусердствовать, то никаких последствий не будет. Аура и сама уплотняется со временем. Есть несколько способов, но тебе лучше всего подойдет способ с уплотнением и поляризацией ауры на руках. При таком методе на одной руке делается условный плюс, на другой минус. При их взаимодействии между рук появится область с вдвое более плотной аурой. При данном методе требуется минимальное дополнительное уплотнение. Как создать плюс и минус на руках? Вам нужно разделить энергию на положительно и отрицательно заряженную. Я могу продемонстрировать, как это сделать в качестве примера. Раз вы решили начать изучать магию, то предлагаю начать несколько разных тренировок для повышения контроля. Тут ты прав, нужно, Но сначала, думаю, стоит попробовать создать светляк на чистой воле. Пока пытался получить эмпатию, узнал, как это делать. Как конкретно ты предлагаешь тренировать контроль? Вам известны, как минимум, две из трех тренировок, которые я хочу вам предложить. Первая — это тренировка с листочком из Наруто Пеп, не ошибка. То есть вам нужно будет удерживать лист на разных частях тела. Вы умеете управлять энергией внутри тела, а данная тренировка позволит вам более точно дозировать энергию вне вашего тела. Вторая тренировка тоже из Наруто и заключается в создании Рассингана или любой другой фигуры из энергии, но крутящийся шар будет наиболее простым для начала. Это упражнение позволит освоить контроль над изменением формы энергии. Третье упражнение для повышения контроля позволит вам удерживать энергию от рассеяния вне своего тела. Для этого просто нужно практиковаться, но воздух недостаточно хорошо удерживает энергию, так что это будет трудно, а значит, можно вместо воздуха использовать другой материал, например, деревянную дощечку. Чем плотнее материал, тем лучше он удерживает энергию, но в слишком плотном материале вам придется тратить больше энергии. Лучше всего вам подойдут мягкие породы деревьев, например, липа или осина. Хорошо, в принципе, все нужные для этих упражнений легко найти, но для начала надо найти место для тренировок, а после заняться аурой. Сейчас было только утро, так как сестрицу мне удалось поймать сразу после завтрака. Времени у меня было еще много, занятия начнутся только после обеда. Это что касалось воинской подготовки. Обычная учеба должна начаться через несколько месяцев или позже, так как у детей на нашем потоке возраст варьируется в пределах 3 лет, что я там буду делать, мне пока непонятно. Как только начнется учеба, то у тех, кто выбрал воинскую подготовку, она будет заменять обычные физические занятия, причем начали их так заранее специально, чтобы отсеять тех, кому не подходит стезя воина. Возможно, как только мы пойдем в условную школу, там нас и начнут обучать магии, но какая мне разница, могу начать и раньше. Так как ни упражнения на контроль, ни попытки создать светляк не должны причинять ущерба, можно заняться этим у себя в комнате. Мне повезло, так как живу я один в двухместной комнате. По идее, через пару лет нас должны будут переселить в соседнее или какое другое общежитие, в котором на время учебы можно жить бесплатно, а после дешево снимать до момента появления собственного жилья. Когда я пришел к себе, то сразу попытался создать светляк, и с первой попытки у меня ничего не вышло. Точнее, у меня получалось создавать вспышки, которыми вполне можно было кого-нибудь ослепить. Но вот энергии эти вспышки тратят очень много, примерно по 40 единиц маны. Для меня это может и приемлемо, но вот для кого-нибудь другого слишком много. Как мне недавно сказал дед Айвар, сил у меня как у взрослого или даже больше. Он, наверное, говорил про воинов, а не про магов. Дело в том, что в Асгарде сложно найти место с низким магическим фоном, из-за чего даже просто живя здесь уже становишься сильнее в магическом плане. Причем есть забавная связь. Чем больше людей, одаренных магическими силами, и чем они сильнее, тем больше энергии они выделяют, но чем больше энергии вокруг, тем быстрее все пассивно развиваются, производя больше энергии. Когда мои попытки создать светляк с помощью воли ополовинили мой запас энергии, я решил перейти к модификации ауры. Ардис начал подробно инструктировать меня. Если сильно упростить, то у маны есть много разных свойств, которые лучше всего раскрываются при взаимодействии с разными материалами или при смешении с другими энергии. Как и у электричества есть положительный и отрицательный заряд, а у магии позитивный и негативный заряд. У меня мана нейтральна, как и у большинства живых существ. Я не совсем понимаю, как именно, но со временем мана может сместить баланс в одну из этих сторон. Это как-то завязано на источники пополнения магии, на то, как ее применяют, и на что-то типа кармы. Но мне это не грозит, так как система следит за нейтральностью энергии. Благодаря тому, что я неплохо умею управлять энергией внутри тела, за пару часов мне удалось разделить энергию. Сведя руки вместе, я почувствовал, как будто пространство между ними стало теплее. Сразу попытался создать светляк с помощью воли, и у меня это получилось с первой попытки. Между моими руками завис небольшой шарик из света, который светился тусклым зеленым светом. После я попробовал использовать руны, их было всего 3, и расшифровывались они как шар, свет и руна взгляд или видеть, но пока я пытался вывести третью руну, первая начинала искажаться. Дальше я попытался сплести заклинание, и не с первой попытки, но у меня вышло. Так быстро получилось только из-за того, что Ардис вывел в интерфейс системы схему. Это, конечно, с натяжкой можно назвать огненным шаром, но это не хуже в качестве первого полноценного заклинания, сделанного мной лично. Я решил остановиться на этом и потренировать именно плетение этого заклинания, так как до обеда, а значит и до воинской тренировки осталось немного времени. Примечание к части. Привет всем от бета из самых интересных ошибок. 1, опять, 3, 2 аура, и сама уплотняется со временем. 3 луча x2. Ребят, попрошу вас поставить лайк и написать коммент, не ради автор, а ради меня. За эту главу было более 30 ошибок. Альбом. https://phtasabdga.glk8lun5zw8ptwa6s7. Часть 10. В этот раз на тренировке нам не стали выдавать мечи, а просто заставили делать упражнения. Многим это не понравилось, и они начали ныть о том, что их обязаны научить крутым ударам. Тогда Гандук воткнула в землю меч и сказала, что те, кто смогут вытащить ее меч, могут пропустить эти скучные упражнения и их сразу научат крутым ударам. Сказано это было так, как будто она не верит даже в возможность того, что кто-то здесь хотя бы сдвинет ее меч. Первым, конечно, побежал Даркин, ведь если какой-нибудь истинный асгардец вытащит меч раньше него, то это будет позор. Подойдя к нему, он схватился за меч одной рукой и у него, конечно, ничего не получилось. Тогда он схватил его двумя руками и напряг все силы, что даже покраснел. Тут ко мне пришла одна идея. Ардис, как думаешь, здесь как-то замешана магия? Скорее всего, мы можем как-то увидеть это или что-то в этом роде. Вполне. Из-за того, что бот постоянно гоняет энергию по вашему телу, вы можете свободно видеть свою магию на близком расстоянии. Если вы направите больше энергии в глаза, то сможете видеть магию на немного большем расстоянии, а также сможете различать чужую магию, но не энергию естественного фона. С увеличением энергоемкости глаз повысится и детализация, но только до определенного уровня, после которого нужно использовать специальные заклинания или получить истинный взор, истинные глаза. А почему мы не использовали это, когда я пытался колдовать? У вас хватает контроля, но не концентрации, чтобы удержать заклинание. Большая детализация будет только мешать. Тут ты прав. Надо попробовать. Давайте, лучше оставим это боту. Здесь нужна точность, у вас с этим пока не очень. Я понимаю, давай. Мир стал более резким, а вокруг детей появился небольшой одноцветный туман. Вокруг валькирии туман куда плотнее и многоцветней, вокруг меча то же самое. Когда следующий парень попытался вытянуть меч, то туман не реагировал на него и как будто пытался тянуться к своей хозяйке. Пока представители обеих фракций совершали свои попытки, я пытался понять, есть ли у нас шанс вообще его вытащить. Подсказкой для меня стал момент, когда к Гандук подошла Сёльве и что-то сказала ей на ухо. В этот момент туман вокруг меча потянулся к сестрице. Дело было в плотности этого тумана, который у Сёльве был явно плотней. Как думаешь, насколько верна моя теория? Вполне возможно. Хотите попробовать вытащить меч? Есть шанс, только если Сёльве отойдет, а Гандук не будет насыщать свою ауру дополнительно. Этот туман и есть аура? Нет, это мана, которой наполнена аура и меч. Чтобы видеть ауры, нужно либо специальное заклинание, либо истинное зрение. Понял, давай попробуем. Как только Сёльви ушла, а туман снова стал тянуться к Гандук, я подошел. Пройдя мимо Даркина, он начал говорить, что у меня ничего не выйдет и даже пытаться не стоит. Не обращая на него внимания, я взялся за меч двумя руками. Меч был воткнут в землю не более чем на пару сантиметров, но вблизи было видно, что туман у земли превращается в цепи, точнее для меня, они так выглядят. Разделив энергию в своем теле, я начал концентрировать ее в своих руках, мне нужно сконцентрировать примерно 2/3 своих сил, именно в руках. На это мне понадобилось несколько минут, пока я это делал, лицо Гандук приобретало удивленное выражение. Когда я закончил, то туман меча начал впитываться в мою руку, я начал ощущать его как свое продолжение. Потянув меч, руны на нем засветились и туманные цепи стали впитываться в меч. После этого у меня без препятствий получилось его вытащить. Что могу сказать, меч вытянул из меня почти всю ману. У меня осталось примерно 100 единиц маны, это с тем, что мне позволили его поднять. Мне не нужно было его подчинять или перехватывать над ним контроль. Постепенно меч продолжал вытягивать из меня силы по 6 единиц в минуту, это перекрывалось моим восстановлением в 10 единиц. Плюс в Асгарде повышенный магический фон, это ускоряло восстановление более чем в 2 раза. И вот стою я с мечом в руках, Уже минут пять все смотрят на меня, я смотрю на руны, украшающие меч. «И что дальше?» – спросил я, посмотрев на Валькирию. «Ну я, конечно, сказала, что вы можете пропустить скучные упражнения, но...» Пыталась как-то выкрутиться Валькирия. Видимо, для нее шок, что ребенок может иметь силы, сравнимые с ее. «Тут все немного сложнее. Пока ты там выпендривался, не пойми перед кем, я заглянул в справочный материал по асгардскому оружию. Так вот, дело не только в количестве влитой тобой силы, дело в том, что оружие настраивается на ауру или душу Валькирии, иногда на специальную метку. Это делается, чтобы враги не смогли воспользоваться оружием асгардцев против них самих. Чтобы развеять подобную защиту, нужно использовать энергию, эквивалентную неслабому ядерному взрыву. Если точнее, примерно 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Упс, насколько я помню, ты хотел обучиться у меня магии, вмешалась Сёльви, пытаясь разрулить образовавшуюся ситуацию. А, да, снова удивилась Гандук. Это было сегодня с утра. Сестрица, ты сказала, что, если я смогу повторить заклинание, то обязательно возьмешь меня в ученики. Стал я изображать детскую речь. Можешь его сейчас сотворить? Если да, то я буду заниматься не только твоим магическим образованием, но и воинским. Я, конечно, могу, но это будет чересчур. Хотя если уж начал понтоваться, то надо продолжать. Ну, не уверен, что у меня сейчас получится. Я уже смог разобраться в нем, и даже сделать. Зачем я вообще так говорю? Можно было бы наоборот умничать и делать вид, что я ребенок, косящий под взрослого. Потому что, так было бы легче попасться. Не забывайте не смотреть в глаза и потирать руки и шею. Да, да, я помню. Потер я шею и отвернул голову. Так сможешь или нет? Немного повысила голос Сёльви. Да, нет, смогу. Вроде правдоподобно получилось. Хорошо, идем за мной, сказала и пошла куда-то в здание приюта Сёльви. Интересно, что будет дальше? Это не говоря уже о других проблемах, которые вызовет твой поступок. Ты подумай, если до этого тебя доставал только Даркин, то теперь тобой заинтересуются более интеллектуальные представители фракций. Бывает, не подумал, но давно было пора этим заняться. Надо бы расширять круг общения, а то только с тобой и говорю, а ты вроде шизофрения. Наверное, я должен обидеться на это, но в моей программе стоит запрет на подобное. Да и к тому же система изначально позиционировала меня как шизу. За такими веселыми внутренними диалогами мы дошли до комнаты с изрисованными стенами. На них были руны и магические круги, соединенные разными узорами. Если бы я сам не занимался магией, то подумал бы, что это комната душевнобольного или культиста какого-нибудь. И самое ужасное, я не имею понятия, для чего все это нужно. Что интересно? Спросила Сёльви, забавляясь с моей реакцией. Да это классно, но для чего все это надо? Мне даже не пришлось делать вид, что мне интересно. Надеюсь, она сейчас расскажет, что для чего. Хотя, Орт, можешь посмотреть, есть здесь что-то опасное. Есть, конечно, это универсальный массив печатей. Предупреждая твой вопрос, это не связано с китайскими культиваторами. Здесь просто используются много мелких и более простых печатей, вместо одной большой. Понял. Ты сказал, что можешь сотворить заклинание, сделай это сейчас, или ты меня обманул, сказала и подозрительно посмотрела на меня Валькирия. Нет, я правда могу. Закрыл глаза и разделил энергию в своем теле. Сведя руки вместе, я снова почувствовал тепло от уплотненной ауры между ладоней. Для надежности я попросил Ардиса вывести схему плетения перед глазами и начал плести, что у меня получилось без каких-либо проблем. Создав светляк и удерживая его между рук, я посмотрел на Сёльви. Она внимательно смотрела на мой светляк, а ее глаза как будто светились замысловатым узором. «Хорошо, ты смог выполнить мое задание, но мне нужно убедиться, погаси его и сплети еще раз, чтобы точно знать, что это не случайность», — попросила меня Валькирия. «Вроде все понятно, но с учетом восстановившейся по дороге сюда энергии у меня было 85 единиц маны. На один светляк я трачу в среднем 40 единиц, когда больше, когда меньше. Ардис говорил, что у меня жуткие потери, и в худшем варианте на такое заклинание нужно тратить не более 10 единиц. Я смогу сделать это не более двух раз, наверное. Почему так? Ты можешь точно рассчитать свой магический запас? Когда я вытащил меч, он вытянул из меня большую часть сил. Понятно? Тогда сейчас постарайся сделать два шара подряд, а после посмотрим. Сплетя первое заклинание, я попробовал удержать его на краю уплотненной ауры. После начал плести второе с противоположной стороны зоны уплотнения, Это получилось у меня с первого раза, и сейчас передо мной висело сразу два светящихся шара, немного зеленоватого цвета. Удерживать их было несложно, но напряжено, думаю, я смог удерживать их где-то час или чуть меньше. Неплохо, у тебя есть явный потенциал. Думаю, из тебя выйдет хороший чародей. Ладно, можешь развеять их, сказала Валькирия, снова внимательно смотря светящимися глазами на меня. Сегодня займемся только физической подготовкой, а до завтра я составлю программу тренировок, совмещающие пути магии и пути воинов. Чем-то это будет напоминать то, чему учат, например, валькирий, волшебных рыцарей и магических воинов. А сейчас пошли на тренировочную площадку. А зачем было приходить в эту комнату для проверки? Спросил я, идя рядом с валькирией в сторону, противоположную той, где занимались остальные дети. Дело в том, что в этой комнате никто не сможет следить за нами, возможно, кроме господина Одина из-за его силы или Ивара, который сделал эту комнату. Есть и еще много разных причин, но тебе о них сейчас знать не стоит, сказала Сёльви и улыбнулась своей фирменной улыбкой, после которой больше не хочется задавать лишние, а иногда и глупые вопросы, но было в этой улыбке что-то еще, то, чего там давно не было. Примечание к части. Привет всем от Беты из самых интересных ошибок. Один луче. Да, автор прогрессирует и эволюционирует. Альбом. https://phtasabdga.glk8lun5zw8ptva6s7. Часть 11. С сестрицей мы пришли в зал для, скорее всего, валькирий. Помимо нас двоих там было еще три валькирии мист, Гелли и Скульт. Две последних были блондинками, а мист с серебряными волосами, но иногда она меняла их цвет. Причем гамма их была от ярко-красных до фиолетовых. Когда мы зашли в зал, все взгляды устремились на нас. «Сёльви, ты разве не должна быть вместе с Гандуккой тренировать мелких воинов?» — спросила Гель, сидя на каком-то столе и подпиливая ногти пилочкой. «И зачем ты привела сюда ребенка? Неужели ты по маленьким мальчикам и привела его сюда, чтобы его?» — сначала серьезно спросила, а после со странной немного похотливой улыбкой Скульт. «Она не ты, Скульт, но мне тоже интересно. Неужели он прошел твое испытание и ты согласилась на его предложение?» — сказала мист, сидя на полу напротив мишени. В руках у нее была книга и еще несколько лежали вокруг. «Да так и есть, но есть еще одна причина», — проигнорировала первых двоих Сёльви, ответив только мист. «Вот как, и что это настолько удивительно?» — заинтересованно спросила мист. «Он смог удивить Гандук», — улыбнувшись, сказала мой будущий наставник. «Тогда ты не против, если я займусь им вместе с тобой? Это может быть очень даже интересно. Не думаю, что это нужно, но делай что хочешь, но я буду главный», — все еще улыбаясь, сказала Сёльви. «Хорошо, я только за», — тоже улыбнулась мист. «О чем вы двое говорите? Можете объяснить?» — спросила Гель. «Что смог сделать этот парень?» — поддержала ее Скульт. «Неважно, вас это не касается», — в унисон ответили две валькирии. «Ой, больно надо. Пойдем, Скульт, оставим этих двух сетоконщиц». Перед тем, как уйти, Скульт посмотрела на меня так, будто и правда хотела меня обесчестить прямо там. Наверное, единственное, что ее остановило, это Сёльви, вставшая передо мной. После, мне сказали делать все те же простые упражнения, которые делали другие дети во дворе. Интересно, вот сейчас она несколько раз пыталась сформулировать, что мне делать, и в итоге дала простой набор упражнений. Что бы она делала завтра, когда бы я прошел ее тест? В это время две валькирии отошли поговорить, и, судя по удивлению, мист ей рассказали, что я натворил. Все остальное время до самого вечера мне давали разные упражнения на развитие тела, проводили разные тесты, чтобы узнать предел моих сил как физических, так и магических. Получилось, что первые не сильно выбиваются из средних по всем детям, но вторые у меня, как у подмастерья-волшебника. Но меня во всем этом заинтересовало два момента. Первое — это, что они не знали о количестве манны у меня до этого, и второе — то, сколько магии у меня выявил их способ проверки. Их способ показал у меня 1100 единиц магии, когда система говорит лишь о 500. Что думаешь, Ардис? У системы свои стандарты, поэтому итоговое число может отличиться. Система считает более стабильное количество магии, что и рассчитывается как 2:1 по отношению к местным. Хорошо, а еще что? Не забывайте, что мана постоянно движется и насыщает ваше тело. Так что я думаю, это погрешность. И еще система показывает безопасный объем, у тебя еще дополнительно есть 20-30 единиц маны. Понял. К Кстати, что по эффективности, из-за которой ты не хотел учить меня магии, хочу заметить, у вас не было полноценного урока по магии. Эффективность сейчас составляет 94 999 999 998%. С учетом всей информации, я предложил бы вам заняться магией в течение пары дней после тренировок пути воина. Пара дней ничего не изменило бы, выведи мне схему печати для светляка, хочу попробовать использовать печати. Передо мной появилась схема простого круга, внутри которого были вписаны две руны и еще один круг. При плетении печати нужно придерживаться определенного порядка построения, который зависит от типа печати. В случае светляка сначала плетется внешний ограничивающий круг, после руны, свет и взгляд или видеть. Причем вторую руну можно убрать и заменить ее треугольником между кругами. С первого раза создать печать не получилось, но уже с третьей попытки у меня получился зеленоватый шар света. Ардис, дай еще какое-нибудь простое заклинание, например, огненный шар. Думаю, если заменить в печати руну света на руну огня, то должно получиться. Получится взрыв. Хотя это будет зависеть от количества энергии, что вы вложите в заклинание. Это из-за того, что это другой вид печати, поэтому нужно поставить руну в другое место, и в другом порядке это сделать. Да, но это еще не все. Нужно несколько дополнительных плетений в печати, а также дополнительные руны. Ладно, хорошо. Так, заклинание дашь? Есть заклинание температура изначальной стихийной магии. Давай. Передо мной появились три руны. Одна отвечала за контроль за заклинанием, одна за контроль температуры и одна за форму, позволяя сконцентрировать заклинание в конкретной области. Я сразу попробовал сотворить руны, но как и до этого у меня ничего не получилось. После сплел его и со второй попытки я охладил небольшую область, которая покрыла синим. Печать с первого раза разогрела эту же область. Это все, конечно, хорошо, но надо попробовать использовать руны. Ардис сказал, что я могу использовать три штуки за раз. Поэтому до самого вечера я тренировался удерживать руны как можно дольше. В 9:30 Ардис стал отправлять меня спать, так как растущему организму нужно придерживаться определенного графика для оптимального роста. Поэтому пришлось заканчивать с тренировками. На следующий день, до завтрака, я хотел продолжить тренироваться с рунами, но Ардис предложил вспомнить о других видах тренировок, которые он предлагал до этого. С одной стороны руны, с другой систематическое обучение, которое явно даст куда больше в конце.